Глава 15. Актовый зал института напоминал переполненный вокзал накануне эвакуации. Одни заполняли проходы, другие облепили подоконники. Самые настырные втиснулись между рядами, оставляя следы мокрых ботинок и запах сырой шерсти. Все, что вообще способно пахнуть — пальто, полированный паркет, старые тетради — смешалось в один настойчивый букет, где слышались детские страхи, взрослая тревога и вечная мечта выправить судьбу. На сцене стол, длиннее советской памяти, 6 кресел под темно-красным сукном и 3 портрета над ними — Ленин, Маркс и Энгельс. По центру стакан с чуть мутной водой и отпечатком помады на краю, словно напоминание, что жажду здесь утоляют только дисциплинированные. Зал гудел нестройно, где-то рождался смешок и сразу умирал под взглядом контрольной бабки у стены. В другом конце стыдливо кашляли, третья часть молчала, как на поминках, изредка перебрасываясь записками и взглядами, в которых было больше интереса к чужой гибели, чем к собственной жизни. Леонид сел к сцене ближе, чем обычно, но поодаль, так, чтобы видеть и президиум, и толпу, и прожектор, висевший над залом неуверенно, как человек с только что придумавшимся алиби, в которое он сам не до конца верит. Рядом Наталья, строгий серый костюм с тонкой синей отделкой, волосы в привычном пучке, 2 выбившиеся пряди. В этих прядях читалась ее несгибаемость, упрямство и чуть-чуть отчаянной веры в то, что хаос можно обратить себе на пользу. Секретарь президиума, женщина с лицом бюстгальтера, форму держит, а смысла давно не помнит, откашлялась и открыла заседание. «Товарищи студенты, преподаватели, сотрудники, сегодняшнее расширенное собрание объявляется открытым. На повестке рассмотрение случая об аморальном поведении студента Полетова и преподавателя Петровой Натальи Викторовны, недостойном комсомольца и члена партии». Зал шевельнулся хоровым вздохом. Ждущие крови напряглись, чтобы не упустить ни детали. «По докладу ректора Прилова», — продолжила она, — «имел место факт несоблюдения этики в образовательном процессе, а также систематические нарушения распорядка. Предлагается заслушать участников. Слово предоставляется...» Она посмотрела на Прилова. Тот едва кивнул, как человек, давно перепутавший личное с общественным. «Слово предоставляется ректору Прилову». Ректор вышел к трибуне. «То, что произошло между комсомольцем Полетовым и коммунистом Петровой Натальей Викторовной, не укладывается ни в какие рамки. Так низко пасть и морально разложиться — это не случайность, это закономерность». Начал он, и густой от ежедневной практики позора голос перекрыл все попытки зала возразить. «Мы видим не просто нарушение дисциплины. Мы имеем дело с подрывом основ института, его устава и, смею сказать, самой идеологии, ради которой десятилетиями гибли лучшие». Он говорил, не глядя на Наталью и Полетова, будто их уже списали в утиль. На каждом собрании кто-то оказывался списанным. Иногда ему и вправду приходила мысль, а правильно ли? Но сегодня не тот случай. Сегодня цель не просто наказать, а преподать урок, желательно с кровью, чтобы остальным надолго отбило охоту. «Полетов!» Он ткнул пальцем в сторону Леонида. «Не только обманул доверие коллектива, но и повел за собой преподавателя. Растлил сознание человека, обязанного быть примером. И что выходит? Преподаватель, член партии, кандидат на заведование кафедрой и вдруг влюбленная школьница, нарушающая все мыслимые инструкции и внутренний устав. Не для этого мы строили коммунизм, верно?» Он сделал паузу, и зал зашумел. Поползли записки с прогнозами. Выговор или сразу отчисление. Он обошел стол, нарочно не глядя на секретаря. Та уже мялась, поправляя бумажки, и обратился к залу, как к присяжным на показательном процессе. «Я сам был студентом, я тоже влюблялся, но принцип был прост — ответственность. Любовь без ответственности — буржуазная разнузданность, путь к анархии. Академик Большаков говорил, нам не нужны романтики, нам нужны строители». Так вот, Полетов и Петрова показали, что они не строители, а разрушители. Разрушают коллектив, веру в человека, мораль. Кто-то в задних рядах прыснул, но Прилов сделал вид, что не заметил. «Если мы промолчим сегодня, завтра каждый второй решит, что можно плевать на устав, на честь, на нравственный кодекс советского человека. Однажды это уже привело к февралю 17-го года». Он пустился в историческое обобщение, которое всегда шло на ура у партийных старушек и фронтовиков. «И вы знаете, чем все кончилось?» «Вы поэтому и предлагали мне стать вашей любовницей?» — неожиданно громко, с ехидной улыбкой сказала Наталья. Тишина, мирно лежавшая по залу, хлопком лопнула. В правом секторе уронили ручку. В левом кто-то не удержался и прыснул в смятый рукав. Обычно бронебойный и неуязвимый Прилов покраснел так, что портрет Маркса будто одобрительно склонил голову. Ректор опасно подался вперед, вцепился пальцами в край трибуны, словно мог выдавить из дерева ответ. Лицо исказилось не злостью даже, а смесью унижения и страха. При всех, да еще от подчиненной, да еще с намеком на интим. «Да как вы смеете?» – прохрипел он. Начальственная сталь в голосе треснула, будто отличника застали на списывании. «Не забывайте, где находитесь, Наталья Викторовна!» – процедил ректор. «И кто дал вам право переходить на личности? Здесь обсуждается ваш служебный проступок, а не мои...» Он осекся. Ловушка захлопнулась, и зал уже смотрел не на Полетова с Петровой, а на него. В президиуме поднялась легкая паника. Секретарь уронила ручку, на ходу успев что-то пометить на полях. Пожилой доцент в очках отложил протокол и сцепил пальцы в замок, чтобы не выдать волнения. Казалось, даже портреты наверху обменялись взглядами, готовясь при случае спрыгнуть на сцену и разнять дерущихся. В центре зала, в ряду, где сидел Леонид, кто-то шепнул: «Ну все, теперь выговором не отделаются». И слова, словно вирус, молнии разошлись по рядам. Но было и другое. Ощущение, что из вечной цементной советской структуры вдруг выбили кирпичик, и теперь в нее можно заглянуть изнутри. Лицо Натальи оставалось безмятежным, взгляд шел чуть выше головы ректора. Она знала, бой, пусть и проигранный, не прошел даром. Вбила занозу в коллективную память зала, выдернуть ее из чужих воспоминаний уже не выйдет. Прилов снова посмотрел на президиум. Те сидели, как фонари на пустой улице. Светят, но сами не верят, что кто-то идет к ним. «У меня все», — жестко сказал он и вернулся на место. После резких движений еще долго тянуло одеколоном и табаком. В зале легла тишина, как после разрыва снаряда. Все понимали, сейчас будут добивать. Первым вызвали комсорга, парня с лицом комсомольской путевки. Вечно взъерошенные волосы, прищур, будто каждое слово дается ему в борьбе с самим собой. Он поднялся, даже не поправив свитер, будто шел не защищать партию, а сдавать зачет. Зал встретил его невнятным гулом. Не потому, что ждали огня, а из жалости к человеку, которого теперь вынуждают быть хуже всех. «Я... хотел бы сказать от имени коллектива». Начал он, и где-то в третьем ряду кто-то цокнул языком, уже зная, что сейчас будет не речь, а отработка методички. «Мы, комсомольцы, всегда гордились нашими преподавателями и студентами. Но теперь, когда случилось такое, мы чувствуем... ну, в общем, разочарование. Я, мы... считаем, что аморальное поведение подрывает основы всей работы института. Если каждый начнет так делать, то какой пример мы подаем младшим? Какие выводы сделают школьники и абитуриенты, когда узнают? Это разлагает...» Он сбился, не вспомнив, что именно разлагает, и в зале негромко подсказали: «Молодежь». Комсорг обрадовался и повторил: «Да, разлагает молодежь. Это и есть самое страшное. Поэтому призываю поступить по уставу, вынести выговор и... принять меры». Он сел резко, с облегчением, будто скинул из рюкзака мешок цемента. Несколько человек из президиума кивнули. Кто-то из старшекурсников в углу шепнул: «Ну и мудак». Но голос утонул в общем шелесте, как крошка хлеба в супе. Следом встала парторг, женщина лет 28, с лицом, где каждая мышца давно сдалась на милость партийной дисциплины. Голос у нее был негромкий, но настолько уставной, что по залу прокатился холодок. «Я хочу сразу подчеркнуть, мы не судим людей за чувства, но если чувства приводят к публичному скандалу, мы обязаны реагировать. Иначе перестанем быть партией и превратимся в толпу. А толпа, как известно, живет не разумом, а инстинктами. Петрова Наталья Викторовна — член партии. Ей доверили воспитание молодежи. Она обязана была понимать, к чему приведет этот роман, даже если бы ее партнером был академик. Это все равно неправильно. А тут студент...» Она выдержала паузу, позволяя каждому впитать яд сказанного. «Студент, который обязан учиться, а не интриговать преподавателей». Зал стих. На секунду даже остановились записки, шуршавшие между рядами. «Поэтому я, как представитель парторганизации...» Она оглядела президиум, выискивая единомышленников. «Предлагаю не ограничиваться выговором. Необходимо снять Наталью Викторовну с должности и вынести вопрос на обсуждение в городской комитет. Только так докажем, что наши нормы не пустой звук». Опять легла тишина. На самом деле лишь пауза на вдох, как после удара в солнечное сплетение. Слышали не только слова парторга, но и подлинную злобу в голосе, которой по правилам не полагалось быть устроенной, аккуратно одетой женщины с фамильным значком на лацкане. Она села так резко, словно складывала себя в архивный конверт. Ни одна складка на юбке не смялась, ни одна пуговица не подала виду, что ей больно. После нее воздух стал другим, тяжелым, насыщенным предвкушением чужой казни. На лицах президиума читались и облегчение, и тайный ужас. Секретарь торопливо перелистывала бумаги, делая вид, что не заметила закулисные разнарядки на расправу. Пожилой доцент шевельнул бровями и пару раз кивнул, будто не столько соглашаясь, сколько уговаривая себя, что все это разумно. Прилов, воодушевленный поддержкой, приосанился и начал озираться по залу с новым выражением. Теперь он был не только судьей, но и победителем, получившим моральное право подвести итог. В зале царила напряженная молчаливость. Одни мысленно ставили себя на место Натальи Викторовны, другие примеряли роль распинателя. Изредка, словно вспышки на рентгене, мелькали взгляды. Одни жадные, злорадные, другие сочувственные, но робкие, потому что сочувствовать тут считалось почти преступлением против коллектива. Леонид видел все как бы со стороны, будто кто-то надел на него очки с искаженными линзами. Не чувствовал под собой сиденья, не слышал, как напротив хрустят пальцы будущих архитекторов, не замечал, что ногти впились в ладони до белых косточек. Все существо было сведено к одному ожиданию — когда дрогнет Наталья. Но она не дрожала. Лишь раз, совсем незаметно, на щеке мелькнула тень, и подбородок едва заметно вздрогнул, словно тело предало, а душа все еще держит строй. На секунду Леониду показалось, что еще чуть-чуть, и Наталья вскочит, выкрикнет что-то в зал, будто ей нечего терять. Но она осталась на месте, не выдав ни страха, ни злости, ни желания защищаться. Все внутри у нее было выверено, как чертеж на кальке. Ни одного лишнего штриха, ни одной помарки. Только чистая линия, и если гнется, то лишь от внутреннего напряжения. Зал зашевелился, будто по рядам пустили ток. Все ждали следующего выступающего. Стало ясно, после такого обвинения оправдаться невозможно. Либо принять приговор, либо попробовать разрушить ритуал словами. Но вставать не хотели. Даже самые говорливые студенты, обычно резвившиеся на собраниях, сидели, прижавшись друг к другу, словно в классе перед двойкой по геометрии. Где-то в первом ряду нервно заерзала председатель студсовета, молоденькая, но уже уставшая от общественных нагрузок девушка в очках. Она подняла руку, как на уроке, но сразу опустила, вспомнив, что по уставу слово должен брать тот, кто старше по должности. Ее жест заметили лишь двое — соседка, лениво жующая кончик косички, и сам Прилов, отметивший движение и занесший его в блокнот будущих интриг. Только теперь Леонид осознал, что Наталья сжимает его руку под столом. Сначала едва, будто случайно, потом все сильнее, чтобы не утонуть. Казалось, она держится не за него, а наоборот готовит к тому, что дальше будет хуже. Так хватаются за поручень в старом лифте. Если он сломается, останется только лететь. Секретарь президиума вновь зачитала повестку, на этот раз громче. «Слово предоставляется старости группы», — объявила она, и в зале сразу легла новая тишина. Это была уже не пустота, а нечто густое, как сироп. Каждый ждал, каким будет следующий удар. Старостой была девушка с лицом, в котором не осталось ни детства, ни юности, только вечные недосыпы и ответственность за чужие ошибки. Она поднялась медленно, потянула старенький стул и долго молчала, пока не убедилась, что никто не начнет говорить вместо нее. «Я знаю Наталью Викторовну», — начала она, и в зале прошел шепот. Наконец-то человеческий голос. «Я пришла сюда не защищать и не обвинять, а сказать. Если бы у нас было больше таких преподавателей, как она, мы давно учились бы на отлично. Она лучший педагог в институте. И если кто-то скажет, что мы с ней никогда не спорили, не дрались из-за оценок, не пытались доказать свое, он врет. Она держалась с нами на равных. Могла посмеяться, могла отчитать, но никогда не унижала. Про то, было ли между ней и Полетовым что-то, не знаю и знать не хочу. Считаю, это не наше дело. Это дело двух взрослых людей». Она замолчала. Комсорг, почуяв неладное, попытался подать знак. Мол, хватит, репутация под угрозой. Девушка проигнорировала его и добавила. «У нас в группе никто не считает, что она развращает молодежь. Мы и сами себе голову сломаем, если захотим. А кто думает иначе, пусть сначала посмотрит на себя». В зале прошел смешок. Первый за весь вечер искренний, без злобы. Пожилой доцент в президиуме даже одобрительно кивнул, но парторг мгновенно застопорила на старости взгляд, словно прицел снайпера. «Спасибо», — бросила секретарь. Но у нас не дискуссия, а заседание. Следующий доцент Волков». На сцену вышел Волков. Маленький, сутулый, будто на спину повесили всю историю кафедры. Он славился тем, что знал наизусть все уставы, но ни разу не жил по ним. «Я не люблю участвовать в таких историях», — начал он. «Но раз уж меня вызвали, скажу вот что. Я тут 30 лет работаю, и за это время видел увольнение за пьянство, коррупцию, тунеядство. Но чтобы увольняли за любовь, пусть и ошибочную...» Он развел руками. «Может быть, я старомоден, но, по-моему, это не самое страшное в жизни. Если бы так дружно сражались против взяточничества или непрофессионализма, давно бы построили коммунизм, а не обсуждали интимные драмы. Я не призываю немедленно простить Наталью Викторовну, но и делать из нее пугало не надо. Честное слово, она стоит всех вас вместе взятых. Уволите, здесь станет только скучнее». Зал встретил слова Волкова бурей шепота. Даже в президиуме кто-то хмыкнул, не выдержав иронии. Но парторг моментально отрезала. «Увольнять или не увольнять решает не комиссия, а партийный комитет. Спасибо, Волков, можете сесть». В этот момент зал будто прорвало. Кто-то тихо засмеялся, кто-то зашуршал записками, а кто-то, уже не скрываясь, начал обсуждать происходящее вслух. Один студент в третьем ряду наклонился к соседу и прошептал: «А если бы это был любой другой, тоже бы разносили в пух и прах». Но тут же поймал взгляд парторга и сделал вид, что читает программку заседания. Секретарь не выдержала и взяла слово. «Товарищи, понимаю, тема сложная, но давайте не превращать собрание в балаган. Сейчас заслушаем самих виновников». Секретарь положила лист, требующий ритуального уважения, и обвела зал взглядом, будто лично выбирала жертву для следующей фразы. «Переходим к вопросам из зала. Товарищи студенты, преподаватели, если у кого-то есть вопросы к Полетову или Петровой, задавайте. Просьба формулировать ясно и по существу». В первую секунду никто не пошевелился, как после взрыва, когда неясно, кто уцелел, а кто нет. Потом руку поднял парень с лицом лабораторной мыши. Маленький, бледный, с глазами, в которых дрожало желание и уничтожить, и понять. «Я хочу спросить», — произнес он, вставая так, будто его сейчас расстреляют. «Правда ли, что вы, Наталья Викторовна, сами соблазнили Полетова, чтобы... ну, чтобы сделать карьеру? Или это у него болезнь — влюбляться в каждую строго одетую женщину?» В зале зашевелились. Кто-то присвистнул, но большинство застыло, ожидая удара в ответ. Наталья ответила без колебаний, не повышая голоса. «У меня нет привычки соблазнять студентов ради карьерного роста. Будь у меня такая цель, я давно сидела бы в президиуме вместе с вами, товарищи. А что до болезни, это скорее диагноз по вашей части». Кто-то прыснул, но смех тут же заткнули соседи. Атмосфера была не комедийная, а скорее анатомическая. Препарировали на кусочки, и каждый боялся, что следующим будут его внутренности. Второй вопрос задал студент с внешностью инженера-конструктора, у которого на лице навсегда прописалась обида на всех, кто зарабатывает больше. «Скажите, вам не стыдно подавать такой пример молодежи? Вы не просто нарушаете дисциплину, вы поощряете разврат. Как вы после этого собираетесь преподавать? С каким лицом?» Наталья выдержала паузу, потом ответила. «Лицо у меня будет такое же, как у любого, кто умеет отделять личную жизнь от работы. Если кого-то из моих студентов интересует только роман с Леонидом Полетовым, это, на мой взгляд, даже плюс моему преподаванию. Значит, я хотя бы чему-то их научила». В этот момент ректор чуть наклонился вперед, пытаясь уловить тон, которого ему обычно не хватало на допросах. Но Наталья не дала ни единого шанса сбить себя с курса. Третья подняла руку девушка из задних рядов. По голосу и выражению лица было ясно. В жизни говорила мало. Каждое слово носило, как костяной нож в рукаве. «А вы уверены, что не ошиблись? Может быть, будь у вас другой студент, вы бы его тоже? Но вы понимаете...» На этот раз Наталья улыбнулась и позволила себе ироническую паузу. «Если вы считаете, что любовь вследствие ошибки или простого выбора по списку, мне вас жаль. У меня был единственный студент, которого я могла полюбить. Его зовут Леонид Полетов. И если бы пришлось выбирать еще раз, я сделала бы то же самое». Это прозвучало без вызова и без покаяния, как факт, который не оспоришь, даже если вся комиссия против тебя. У сцены поднялся сам Прилов. Он не спешил говорить. Сначала посмотрел на Наталью, затем на зал, будто искал в каждом лице отражение своей власти. «Я вот что хочу уточнить», — сказал он. «Вы, Наталья Викторовна, утверждаете, что все обвинения — ложь, что вы ни разу не... ну, не злоупотребляли своим положением». Она посмотрела прямо на него. Впервые за вечер не опустила глаза. «Я никогда не злоупотребляла властью», — сказала она. «Но я не отказываюсь от ответственности. Я действительно люблю Леонида Полетова. Все остальное — ваши интерпретации». В зале зашуршали. Теперь шепот был не судейским, а интимным, как разговор на кухне после полуночи. Из глубины зала поднялся подростковый срывающийся голос, кто-то из младших курсов. «А у вас с ним был? Ну, вы спали с ним?» Вопрос оказался настолько прямолинейным, что даже у секретаря дрогнула рука. Наталья выдержала паузу и ответила почти с нежностью. «Вас дома не учили, что не все вопросы прилично задавать вслух?» — сказала Наталья, и на этот раз ее голос прозвучал громче обычного. Эхо прокатилось по стенам. Она повернулась к залу, выделяя глазами спросившего, без презрения, с театральным уважением к смелости. «Если вам очень интересно...» «Да, было. И это был лучший вечер в моей жизни. Не уверена, что это тот ответ, который вы хотели услышать, но я привыкла говорить правду». Студенты замолчали, как будто вот-вот прозвенит звонок, и все разбегутся по кабинетам, лишь бы не смотреть друг другу в глаза. В президиуме у парторга дрогнула века. Она явно ожидала хоть какого-то смущения, но получила неистребимую фронду. Возникла микропауза, в которой казалось, сейчас кто-то бросит ручку, кто-то сползет со стула, а кто-то выйдет в коридор, не выдержав неловкости. Но никто не ушел. Наоборот, в зал впервые за вечер ворвалась неуправляемая человеческая энергия. Кто-то из студентов поднял брови, кто-то мельком улыбнулся, а один из ветеранов преподавательского состава даже тихо по-отцовски хмыкнул. Наталья не стала скрывать удовлетворение. Именно этого она и ждала. Ни снисходительной жалости, ни формального прощения, а настоящего, пусть и абсурдного, признания ее права на личную жизнь. Пока зал колебался между моралью и простым человеческим сочувствием, Наталья переглянулась с Леонидом. Тот понял, теперь очередь за ним, и если он не скажет хоть слова, вечер останется неумело пролитым на пол, как неудавшийся опыт в лаборатории. Он встал, а не спрашивая разрешения, сказал: «Могу подтвердить, это был не только лучший вечер в жизни Натальи Викторовны, но и в моей тоже. И если это преступление, то я рецидивист по всем пунктам Советского уголовного кодекса». Зал на секунду оцепенел, как после мощного разряда тока. Потом, то ли от шока, то ли от изумления, по рядам прошел смешок. Нервный, но удивленно честный. Дальше вопросы зазвучали смелее. Спрашивали уже не из долга, а ради азарта. Один студент спросил: «А если вас выгонят, что будете делать?» «Буду жить», — сказала Наталья. «А вы попробуйте». Другой спросил: «А вы не боитесь, что теперь на вас все будут смотреть, как на... Ну, вы поняли?» — спросил студент с явной тягой к разоблачениям. Голос звонкий, как выстрел, лицо восторженно озорное, будто говорил не о реальной женщине, а о героине анекдота. В этот момент Наталья, кажется, пожалела, что не курит. Сейчас бы затянулась на всю грудь, не спеша выпуская дым в потолок. «Я больше боюсь людей, которые молчат, когда должны говорить», — ответила она. Сказала тихо, почти интимно, но за мягкостью слышалась сталь, будто страшит не осуждение, а немота. Двое сзади кивнули синхронно, как маятники, а комсорг нервно теребил красный галстук, словно только что вспомнил собственное провинциальное детство. В первом ряду парень с лицом жертвы экзаменов попытался съязвить. «Если эти люди говорят только за спиной?» «Это их личная трагедия», — не моргнув, проговорила Наталья. Зал впервые не рассмеялся, а стал внимательным и почти участливым. Грозы, которой пугали, не случилось, зато появилась твердая, плотная тишина, как перед экзаменом. Секретарь комиссии, до этого пытавшаяся удерживать повестку внутренней энергии, вдруг ощутила, что она ускользает, превращаясь во что-то куда более человеческое, чем планировалось. Она несколько раз поправила очки и уже тянулась к следующей бумаге, но из глубины зала снова взлетела рука. Это был тот самый малолетний провокатор, спрашивавший о сексе. На этот раз он был особенно серьезен. «Вы когда-нибудь боялись потерять работу из-за любви?» Кто-то хмыкнул. Вопрос звучал почти идиотски для этих обстоятельств, но Наталья не отмахнулась. «Я боюсь только потерять себя», — сказала она, выдержав паузу. «Работу можно найти, а вот второе куда сложнее». Теперь переглядывались уже и преподаватели. Одни с иронией, другие с опаской, третьи с неохотным, но все-таки уважением. В зале повисла странная липкая тишина, где смешались зависть, осторожная симпатия и злорадный страх оказаться на этом месте самому. Кто-то из президиума попытался добавить формальную ноту. «Все это, конечно, трогательно», — протянул один из старших, то ли парторг, то ли зам по идеологии. «Но вернемся к здравому смыслу. Как быть с моралью? Как объяснить родителям студентов, что в нашем институте допускаются такие отношения?» Последняя фраза прозвучала негромко, но в ней резал слух оттенок обобщенной брезгливости. «Такие, будто опухоль или грибок, которые не вывести, и потому приходится жить рядом». Секретарь скомкал листок, словно хотел раздавить вопрос вместе с бумагой, а в паузе проступил страх провинциального разума перед необходимостью сказать о любви что-то определенное. «Можно не объяснять», — сказала Наталья, не дожидаясь разрешения. «Можно просто перестать бояться себя». Пауза после ее слов показалась и слишком долгой, и слишком короткой. В ней лежало все. Страх, что сейчас придет настоящий взрослый и всех разгонит, и счастливая мысль, что не придет уже никто, и придется самим решать, что хорошо, а что плохо. На миг показалось, будто даже стены аудитории, пропитанные пылью и потом трех поколений студентов, стали слушать внимательнее. Потом случилось то, чего не ждал никто. Пространство между сценой и залом будто расслоилось. Сначала легкий треск, как от подгорающего утюга. Кто-то хлопнул, но тут же осекся. Следом вскипание голосов. Одни спорили с соседями, другие засмеялись, не выдержав абсурда. И вдруг оказалось, что все сидящие живы и смертные, и никакая мораль не заткнет жажду знать, чувствовать, ошибаться. В президиуме пошло движение. Зам по идеологии пытался перекричать гул. Комсорг снова поднимал руку, хотя еще недавно презирал такую манеру. Прилов не выдержал и стукнул кулаком по столу. Эффект вышел обратный. Ветеран-доцент, грозившийся на прошлом заседании уйти в отставку, залился смехом, не заботясь о том, что зубы держатся плохо. Аудитория, казалось, проснулась. Трое с первого ряда спорили, какая из ученых школ терпимее отнеслась бы к подобной истории. Портреты на стенах вдруг заиграли едва насмешливыми выражениями. В третьем ряду две студентки шептались. Одна уверяла, что и сама способна на такую любовь, не боясь осуждения. Другая шептала, что после такого уже ничего не страшно. К концу все смешалось. Студентка в очках громко объявила, что выйдет замуж за доцента Волкова. Студент с лицом поэта расплакался, потому что больше не мог ненавидеть Наталью Викторовну. Даже уборщица, которой не доверяли мыть полы в больших залах, возникла у двери и замерла, пораженная тем, что за всей этой вознёй стоит не борьба за кафедру, а подлинная, почти детская тоска по свободе. Начался хаос. Одни хлопали, другие шипели, третьи лезли в словесную драку. Уже не по сценарию, а потому что впервые увидели. Правила можно нарушать, и за это не всегда стыдно. И посреди этого пожара вдруг повисла секунда, в которой каждый, от уборщицы до ректора, ждал, кто теперь встанет и возьмет право на последнее слово. Даже воздух будто замедлил ход, чтобы не спугнуть момент. Станет ли все это фарсом или чем-то по-настоящему новым? Леонид понял. Если не сказать главное сейчас, жизнь снова встанет на рельсы, и все окажется зря. Он встал, не оглядываясь на Наталью, и шагнул к сцене сквозь вялый, но все же сопротивляющийся поток осуждающих взглядов. «Если честно, будь ваше решение и правда исключительно по мотивам любви, очередь из виньеток и комсомольских билетиков тянулась бы от двери до самого мавзолея», — сказал Леонид, и вложил во фразу столько яда, что старый парторг на миг поперхнулся. Сначала кто-то тихо прыснул и прикрыл рот ладонью. Потом, будто по цепной реакции, хохот прокатился по рядам. Открытие, чем прежде, словно аудитория вспомнила. Смех — тоже разновидность коллективного протеста. Леонид дождался, пока смех стих, и посмотрел на Прилова, не передавая эстафету, а словно вручая нечто менее приятное. «Я понимаю, для комиссии важнее порядок, чем правда», продолжил он ровнее. «Но вы ведь тоже люди. Есть вещи, которые не отменяются ни приказом, ни публичной поркой. Хотите, чтобы таких историй не было? Повесьте замки на сердца. Прямо у входа в приемную комиссию. Только кто тогда придет к вам учиться, кроме доносчиков и фантомных отличников?» За президиумом хмыкнула секретарь, а Прилов, не моргнув, кивнул, мол, иди до конца. Леонид повернулся к залу. Голос перестал быть голосом провинившегося студента. В нем прорезался тот тембр, каким говорят на похоронах или в минуты национального позора. «Я не прошу прощения за случившееся, и не считаю, что мы с Натальей Викторовной поступили плохо», — сказал он. «Я не умею делать вид, что не человек», — с задних рядов прозвучало. «А вам не страшно вот так при всех?» «Страшно», — признал Леонид. Но если бояться всего, что не нравится комиссии, не останется ничего, кроме страха. А я, простите, не собираюсь жить только ради страха». На секунду повисла тишина. Слышалось даже жужжание ламп под потолком. И тогда Леонид уже почти буднично добавил. «Если надо меня выгнать, выгоняете. Если Наталью Викторовну, вы тоже знаете, как это делается. Только не тратьте чужое время и не притворяйтесь, будто речь о морали. Вам просто не нравится, что мы живем по-своему. Все остальное бумажки». После этой речи в зале воцарился штиль, будто все устали болеть за обе команды и теперь просто ждали финального свистка. Даже Прилов, слывший человеком без внутренних конфликтов, не сразу нашел слова, а потом лишь кивнул, как водитель, подвозивший груз к дому и проверяющий, не заметил ли кто его слабости. Тогда Леонид впервые за вечер посмотрел на Наталью и увидел, что она улыбается. Не устала и не горько, а так, как улыбаются друг другу те, кто знает. Их решение уже не изменить. Он говорил медленно, раздельно, как хирург, отделяющий скальпелем мертвое от живого. Слова были короткими, каждый слог отточен, как острие гвоздя, вбитого не для красоты, а чтобы на него повесить чужую судьбу. «Я не собираюсь защищаться», — сказал он. «Защищаться глупо, если правы вы только потому, что вас больше. Хочу сказать одну вещь. Да, я люблю Наталью Викторовну. Если для этого требуется публично покаяться или поцеловать ее здесь, на ваших глазах, готов прямо сейчас». В зале родилась редкая для собраний эхо. Легкая рябь шепота, будто в воду бросили камень. В первых рядах кто-то ахнул, другой выкрикнул, не скрываясь, совсем страх потерял. Но Леонид не сбился. Голос держался ровно, даже вызывающе спокойно. «Я отвечаю за свой выбор. Это был мой выбор, а не ее. Хотите казнить, казните меня. А если вам от этого легче, напишите на двери института, что здесь больше не учат жить по-настоящему, а учат бояться. Учтите, тогда этот институт будет ничем не лучше любого тиранического заведения, где за чувства сажают в тюрьму». Пожилой доцент в президиуме не выдержал, рявкнул, словно выстрел грянул. «Без драматизма!» Но зал его уже не слушал. Взгляды студентов были прикованы к Леониду. Даже парторг сдавленно умолкла, услышав в его голосе то, чего нет ни в одном уставе. Он посмотрел в зал, не ища поддержки. Теперь каждый обязан был услышать сказанное и сделать свой вывод. «Я не боюсь быть изгнанным», — добавил он. «Боюсь только одного. Если не скажу это сейчас, больше никогда не смогу говорить честно, даже самому себе». Он повернулся к Наталье, посмотрел ей прямо в глаза, и этого хватило, чтобы аудитория поняла, спектакля нет. Все, что происходит, подлинно. Зал зашумел, но иначе, чем обычно. Как в цирке, когда номер опаснее обещанного афишами. Одни хохотали, другие пытались аплодировать. Большинство молчало, потому что впервые кто-то вслух сказал, что многие хотели сказать сами, но боялись. «Вот оно, настоящее заявление!» — громко бросили из задних рядов. «Теперь хоть понятно, что здесь происходит?» «Герой-любовник», — отозвался другой уже без злобы, с завистливым уважением, к человеку, который рискнул и не проиграл. Староста, та самая, что прежде держалась как резервный офицер, вдруг встала и, не дожидаясь слова, прокричала через зал. «Я тоже не хочу работать там, где не умеют признаваться в собственных чувствах. Это не зоопарк, чтобы сажать в клетке по запаху». «Вы забыли, что мы в СССР?» напомнила секретарь президиума, но голос у нее уже стал тоньше, как у певицы, не попавшей в тональность. Секунда оказалась такой хрупкой, что казалось, выдохни кто громко, и все рассыплется. По залу прошел второй, уже не нервный, а почти биологический всплеск. Амфитеатр раскололся не на обвинителей и обвиняемых, а на тех, кто готов слушать до конца, и тех, кому почти физически нужно вырваться отсюда, лишь бы не быть свидетелем следующего шага. Но никто не ушел. Даже уборщица у дверей замерла, прижав к груди ведро, словно в нем лежит нечто бесценное. Последний аргумент против человеческой слабости. В первом ряду двое синхронно потянулись за сигаретами, вспомнили, что нельзя, и спрятали ладони под парты. В середине аудитории кто-то начал нервно щелкать авторучкой. Сухой барабанный ритм мгновенно разошелся по рядам. У каждого второго дернулись пальцы. Все понимали, что происходит нечто важное, но никто не знал, как реагировать. В президиуме старшие переглядывались, как разведчики накануне войны. На лицах смешались чувства предательства и растущее уважение к тем, кто решился говорить, пусть глупость, пусть опасную, но вслух, не прячась за аксиомами и цитатами из устава. Те, кто еще недавно жгли Наталью и Леонида взглядами, будто утратили смысл своего присутствия здесь. Время обвинителей кончилось, и они превратились в статистов без реплик. Даже те, кто в начале вечера был готов драться за святость традиций, теперь молчали с такой самоотверженностью, словно надеялись заслужить прощение хотя бы этим. Больше всего в глазах публики читался не спор, а острый мучительный интерес, как у детей в зоопарке, которых не пугает хищник, если он вдруг перестает жить по инструкции. Одни не дышали, вели каждое слово, другие из последних сил боролись с желанием сползти на пол и пробраться к выходу. Но никто не двинулся. Парторг в президиуме, женщина с лицом опытной медсестры и привычкой гасить истерики в зародыше, попыталась вернуть сценарий в прежнее русло, но ничего не вышло. «Давайте закончим балаган. Вопрос о выговоре и снятии с должности ставится на голосование». В президиуме повисла почти физическая тишина, из тех, что бывают за секунду до выстрела. Никто не говорил. Слышно было, как один судорожно вертит шариковую ручку, другой чешет за ухом, будто пытается выковырять остатки здравого смысла из вечерней муки. Секретарь пододвинула к себе лист, достала линейку, положила ее сверху, словно голосование было не делом живых людей, а операцией по вскрытию канцелярских товаров. «Ставится на голосование. Объявить строгий выговор Петровой Наталье Викторовне за нарушение профессиональной этики и дисциплины. Кто за?» Голос был ровный, почти ленивый, но в этой Лене слышалась такая усталость от жизни, что любой Кафка умер бы от зависти. Зал сначала замер, потом по рядам потянулись руки. У одних нервно, будто пальцы не слушались, у других с показным достоинством, у третьих с неожиданной радостью, будто наконец дали возможность сделать то, чего всю жизнь не позволяли. Руки поднимались и опускались, как в классе на геометрии. Кто-то даже левой поддерживал правую, чтобы та не дрожала. В третьем ряду у одного старика рука поднялась лишь наполовину, потом ослабла и повисла, как забытая гиря на старых весах. «Кто против?» — спросила секретарь, и в зале впервые за вечер возникло смущение. Несколько рук вяло шевельнулось, но тут же опустились, испугавшись меньшинства. Девушка-староста, та самая, что отстаивала Наталью, подняла руку на четверть, потом резко, будто укололи, опустила. Лицо вмиг стало неживым, как у человека, только что узнавшего, что его номер не выиграл. «Кто воздержался?» — спросила секретарь. На этот раз рук было больше, но такие прозрачные, что, казалось, подуй сильнее, разлетятся по залу, не оставив следа. Секретарь пересчитала руки, провела линейку по строке, отметила цифру и повторила. «Большинством голосов за строгий выговор». Тут же, без паузы, без перехода, будто команда орудийному расчету. «Второй вопрос. Отчислить Полетова Леонида Алексеевича из института за недопустимое поведение и систематическое нарушение правил внутреннего распорядка. Кто за?» Теперь руки взлетели быстрее. Кто-то даже обе сразу, чтобы перекрыть неуверенность соседа. Опоздавшие пытались подсмотреть, как голосуют соседки или преподаватели. У комсорга рука взмыла так высоко, что он чуть не ударил по затылку сидящего впереди. «Кто против?» — спросила секретарь. Рук не было вовсе. Или знали, что нельзя, или не хотели портить хоровое единство момента. «Воздержавшиеся?» Их стало чуть больше, чем в прошлый раз, но на общем фоне это было не бунтом, а попыткой остаться на плаву среди тех, кто рвется на дно. Секретарь подвела итог, написала крупно и, не поднимая головы, тихо произнесла. «Постановили. Петровой строгий выговор. Полетова исключить». Последняя фраза прозвучала не как приговор, а как диагноз, поставленный по телефону. Без радости, без злорадства. Просто по факту. В зале снова стало так тихо, что слышно было, как в углу кто-то щелкнул пальцем по столу. Потом, как по сигналу, поднялся ропот. Одни зашептали «правильно, давно пора», другие «да уж, времена». А кого-то из старого профессорского состава дрогнуло что-то вроде сочувствия, но тут же спряталось в складках лица. Первыми зашевелились студенты. Один резко поднялся и натянул на плечи рюкзак. Другой стал собирать тетради в стопку. Комсорг с лицом победителя, выигравшего не сам, а потому что других кандидатов не нашлось, встал и долго смотрел в спину Полетову, будто ждал, что тот рухнет от такого решения. Наталья сидела неподвижно, словно в ней отключили все двигательные функции. Она смотрела в пустоту и не моргала, хотя Леониду казалось, что глаза вот-вот разорвутся от напряжения. Он хотел что-то сказать, но не нашел ни слова. Даже привычная ирония сгорела, оставив после себя сажу и пару пустых, бессмысленных фраз. Первые ряды медленно расползались по проходам. Кто-то уже забыл о происшедшем и обсуждал, как добраться до ближайшей столовой без очереди. У кого-то были свои, куда серьезнее беды, но их умело маскировали суета и день. На сцене еще бурлила жизнь. Парторг с кем-то спорила, секретарь пересчитывала голоса, а пожилой доцент достал из-под стола термос и разливал себе чай, будто только этого и ждал весь вечер. Леонид поднялся. Наталья тоже встала, но медленно, с такой осторожностью, будто боялась, что вслед за ней сломается не только стул, но и эта маленькая вселенная. Она взяла его под руку, и они пошли к выходу, не глядя ни по сторонам, ни назад. Краем глаза Леонид заметил. Следом в коридор просочились несколько человек. Может, хотели стать свидетелями финала, а может, уже ждали, когда можно будет занять их места. Коридор был длинный и пустой. У окна курил человек с лицом вечного завхоза. Он глянул на пару, склонил голову, как на похоронах, и больше не оборачивался. Холодный свет ламп здесь был ярче, чем в зале, и отражался на стеклах полосами, будто нарочно подчеркивал разницу между тем, что произошло внутри, и тем, что должно происходить дальше. Леонид хотел пошутить, сказать что-нибудь вроде «Ну, теперь мы свободны», или «Видишь, я же говорил, будет весело», но не смог. В горле стоял ком, и любые слова казались бы издевательством не только над ней, но и над собой. Наталья остановилась, повернулась к нему, и во взгляде было сразу все: нежность, обида и какая-то странная, почти материнская жалость ко всем. К нему, к себе, к этим лампам, к уставшему завхозу. Она смотрела так, будто пыталась запомнить его лицо по деталям, на случай, если вдруг окажется, что все это сон, и завтра их ждут обычная лекция, обычный институт, обычная весна. «Прости», — тихо сказал он. «Я не хотел...» — она перебила, не дав договорить. «Не смей, мы идем до конца». Голос ее был негромкий, но в нем не дрожало ничего, только решимость, которую редко удается сохранить после поражения. Она слегка сжала его ладонь, и Леониду показалось, что в этот момент можно выстоять против чего угодно, даже против такого абсурдного мира, где за любовь назначают строгое наказание. Они вышли на лестницу. Внизу шумели студенты. Один курил вплотную к табличке «Не курить», другой спорил о политике, третий просто смеялся. Не над ними, а потому что в этом возрасте смех спасает от всего. Никто не обернулся, не остановился. Даже здесь их одиночество оставалось абсолютным, как в последнем купе поезда. Они прошли мимо толпы, не замедляя шаг. Чувство было странным. Ни позора и ни страха, а торжественной пустоты, когда понимаешь, что самое страшное уже позади, а впереди только неизвестность, которая, возможно, и есть свобода. У выхода Наталья отпустила его руку, развернулась к двери и посмотрела на нее так, будто хотела что-то сказать, но передумала в последнюю секунду. «Я всегда знала, что у нас не будет шанса», — сказала она, «но не думала, что все закончится так красиво». «По-моему, это самый честный финал», — ответил он. «Лучше не бывает». Они вышли на улицу. Ноябрьский воздух обжигал лицо холодом и пах прелой листвой, мокрым асфальтом и предчувствием зимы. Теперь после изгнания каждый шаг становился поступком, любая мелочь — символом. Леонид и Наталья стояли плечом к плечу у колонн института, на том самом крыльце, где ветер кружил опавшие листья и где по негласным правилам следовало бы вести себя скромно. Но они целовались, не украдкой, а открыто. Дыхание смешивалось с туманом, и этот поцелуй был как последний теплый день перед долгой зимой, отчаянный и неизбежный. За спиной щелкнула дверь, и наружу гурьбой вышли те самые люди, что полчаса назад голосовали и чувствовали себя вершителями судеб. Первым вывалился комсорг, прижимая к груди портфель, как щит, с выражением лица, будто его сейчас заставят давать показания под присягой. За ним быстро, чеканя шаг, прошел кто-то из администрации. Дальше две студентки с театрально округленными глазами, не решавшие, осудить ли увиденное или сделать вид, что ничего не заметили. Затем потянулся настоящий парад наблюдателей. Одни шли молча, опустив глаза, другие не могли оторвать взгляд, как на страшном, но завораживающем фильме. Пожилой преподаватель кашлянул так громко, что птицы во дворе взметнулись с веток, но и это не развеяло искру скандальности, повисшую в воздухе. Чувствуя спиной нескончаемый поток взглядов, Леонид ни на секунду не оторвался от Натальи. Губы будто пытались выучить ее вкус наизусть, на случай, если потом отнимут даже память. Она отвечала сдержанно, но в этой сдержанности было не меньше страсти, чем у горящего дома, где никто не пытается тушить пожар. Из дверей, сопровождаемый шлейфом одеколона и стуком каблуков, вышел Прилов. Увидел сцену, остановился, словно получил удар под дых, и несколько секунд не верил глазам. Лицо перекосилось. Сперва от ярости, потом от обиды. Наконец, от удивления, что власти не хватает даже на то, чтобы прекратить такую демонстрацию. Он что-то резко сказал, но голос потонул в шуме улицы и шорохе ноябрьского ветра. Несколько студентов, заметив его реакцию, зашептались. Наталья отстранилась и, не отпуская руку Леонида, повернулась к зрителям. Она посмотрела прямо на Прилова так, что тот на секунду отступил. Во взгляде не было ни страха, ни сожаления, только усталое, но не сломленное достоинство. Кто-то из студентов даже зааплодировал. Тут же спохватился и замер, будто испугавшись несанкционированного митинга. Но короткие хлопки прозвучали в точности как нужно. Не в поддержку, а как констатация. Не все подчиняются одному сценарию. Потом Наталья снова повернулась к Леониду. И на миг вокруг как будто стало тихо, несмотря на толпу. Он смотрел так, будто видел ее впервые. И правда, под этим светом в перегретом моменте даже седина казалась не возрастом, а знаком стойкости. Леонид заметил дрожь ее подбородка. Не от слабости, а от понимания. Пути назад нет и не будет. Они стояли, глядя друг на друга, и в этой паузе было больше жизни, чем во многих годах. Наталья улыбнулась, впервые за вечер искренне, почти по-детски, и взяла его за руку. Теперь уже не для поддержки, а потому что иначе было невозможно. Они пошли по улице, не оглядываясь ни на здания, ни на фонари, ни на все, что осталось позади. Им было все равно, кто и что скажет. У каждого появился свой крошечный, но не подконтрольный ни одному уставу кусок свободы. Утро напоминало неканоничное продолжение предыдущей жизни. Обои в ромбик, тяжелая кровать со вмятиной от чужого сна, заколка под тумбочкой, которую персонал отеля счел бы реквизитом прошлой эпохи. С потолка свисала хрустальная лампа, облепленная сонным светом. На подоконнике несъеденный абрикос, купленный накануне для поэтического кадра. Леонид проснулся с ощущением, будто мозг вынули, перекрутили и вставили обратно. Еще и потребовали двойную оплату. Голова гудела не от похмелья, а от хитроумной головоломки, где не хватало центрального куска. Но главное, он проснулся в Москве, в номере «Метрополя» в своем времени. 21 век. Никаких трибун, никаких старых институтов. Все это осталось в голове, как дурной сон. Он лежал неподвижно, прислушиваясь к стуку каблуков горничной за дверью. Короткому, ритмичному, будто телеграмма невидимому адресату. Снилось, будто снова стоит на институтской трибуне, а внизу бурлит зал. Потом сон перескочил на подвальную лестницу, где каждая ступень спроектирована с ошибкой, и на каждом шаге проваливался не вниз, а вбок, в прошлое, в тот убыточный угол жизни. Когда сон растворился, реальность осталась, как плохо смытый грифель на пальцах, Леонид, наконец, решился встать. Первые движения тела отозвались, будто ломали ветки. Позвоночник тянуло, как трос на причале. В левом колене снова заиграла капризная боль. Напоминание о детстве и великом бегстве со школьной линейки. Он босиком дотопал до окна и встал так, чтобы в стекле отражался лишь он сам, а улицу не было видно. Лицо в глубокой тени, в глазах ни вопроса, только узкое желание тишины и понимание, что ее при жизни не получить. На улице свет стоял тускло-медовый с налетом ноябрьской влажности, а в номере все оставалось неподвижным, словно каждый предмет имел при себе карточку с диагнозом. Леонид щелкнул по ручке окна. Та сразу сдалась и впустила свежесть. Гудки трамвая, заглохший мотор утреннего такси, далекий и отчетливый запах мокрого снега, смешанный с гарью. По скверу напротив шел мужчина в длинном пальто. Походка напоминала Прилова, только без наглости, как у людей, что годами ходят одним маршрутом и мечтают исчезнуть без следа. На прикроватном столике мигал телефон, забытый на ночь в режиме «не беспокоить». На экране два пропущенных от редактора, три от Веры. Кажется, она теперь в научном журнале, где вечно опаздывают с версткой. Еще десяток уведомлений. Среди них затерялись письма, явно не для него. Леонид взял аппарат, повертел в ладони как мусор, который давно пора выбросить, если бы не инстинкт обязательности.